епископы могли быть только признательны инквизиторам за то, что те выполняли за них эту грязную работу. Они сотрудничали с инквизиторами самым тесным и лояльным образом. Другие постановления указывали на то, что пытки должны быть умеренными и применяться только однократно по отношению к обвиняемому. Но инквизиторы при помощи богословских казуистов и при молчаливом согласии самого папского престола без труда обходили такого рода ограничения. Так, например, чтобы не спрашивать согласия епископа на пытку, инквизиторы заявляли, что постановление собора от 1311 года относится к обвиняемым, а не к свидетелям. Подвергая свидетелей пытке по своему усмотрению, инквизиторы утверждали, что тоже могут делать с обвиняемыми, которые при допросах превращаются в свидетелей по своему собственному делу или по делам других. Отпусти любого грешника, бросившего вызов единственно верному вероучению. Сопротивлявшиеся ее благодетельным усилиям, отмечает Ли, становились виновными в неблагодарности и непослушании, темного пятна которого ничто не могло изгладить. Это были отцы-убийцы, недостойные снисхождения, и если их бичевали, то им же еще оказывали этим особую милость. Ли, указанное сочинение, том 1, страница 291. Примечание редакции. Набор палаческих инструментов в камере пыток был весьма однообразный. Дыба, кобыла, плеть. Часто применялась пытка водой, жаждой, голодом. После пытки врач даже залечивал раны. Возводить еретика на костер надлежало невредимым. Но от того, что пытательный ассортимент был ограничен, что пытка осуществлялась в благопристойной обстановке, положение узника инквизиции не являлось менее трагичным. Чтобы спастись, подсудимый должен был сперва признать себя виновным в предъявляемом ему обвинении, затем выдать подлинных или воображаемых сообщников, и только тогда ему разрешали отречься от ереси и примириться с тонией еретиков. Светские законы наказывают предателей конфискацией собственности и смертью. Из милосердия они щадят их детей. Тем более мы должны отлучать от церкви и конфисковывать собственность тех, кто является предателями веры Иисуса Христа. Ибо куда более великий грех — нанесение оскорбления божественному величию, чем величию суверена. Вакандарт, указанное сочинение, страница 45, примечание редакции. Правда, присваивая себе право расправляться со слушниками, церковь лицемерно пыталась прикрыть его покрывалом милосердия, как о том говорит постановление Тридентского собора 1545-1563, призывавшее епископов беспощадно наказывать своих посомах за отступничество от официального вероучения и в то же время относиться к ним с любовью и терпением. Вот текст этого иезуитского по своему духу постановления, вошедшего с основной частью, параграф 2244, в Кодекс канонического права. «Да помнят епископы и прочие прелаты, что они пастыри, а не палачи. И да управляют они своими подданными, не властвуя над ними, а любя их, подобно детям и братьям. Стремясь призывами и предупреждениями отделить их от зла, дабы не наказывать их справедливыми карами, если они совершат проступки,